Приветствую вас, дорогие друзья и радиослушатели. Мир вам! Сегодня я буду говорить о Аврааме во свете археологических изысканий. В 1950 году была издана книга под заглавием «Археология Палестины». Автор написанной книги сознавал, что в последних нескольких десятилетиях археологами сделаны великие открытия, которым он придавал большое значение. И поэтому он писал: «Теперь мы можем говорить о древних событиях с большей выразительностью, чем раньше, и с большими подробностями. Например, весьма древний город Нахор, который занимал второе место в библейской истории после города Харана во время патриаршеского периода. Патриаршеский период, по мнению одних, считается с 200-тысячного по 1500 год до Рождества Христова, а по мнению ученого В. Ф. Олбрайта, который говорит, что Авраам переселился из Ура Халдейского в Хананскую землю в 19 столетии до Рождества Христова, а так называемый патриаршеский период он считает с 1750 по 1500 год до Рождества Христова. Сведения взяты из книги В. Ф. Олбрайта «От каменного века до христианства», страница 150-я. Долгое время критиками Библии не признавались историческими историями, связанные с этими городами Нахора и Харана. В одном событии, которое связано с городом Нахора, я хочу рассказать. Авраам уже был старым и не желает, чтобы его сын взял для себя жену из дочерей ханаанских. Он посылает своего слугу Елиезера, чтобы он пошел к Авраамовым родственникам, жившим в городе Нахоре, и нашел там жену для его сына Исаака. Цитирую. «И взял раб из верблюдов господина своего 10 верблюдов и пошел. В руках у него были всякие сокровища господина его. Он встал и пошел в Месопотамию, в город Нахора. И остановил верблюдов вне города у колодезя воды под вечер, в то время, когда выходят женщины черпать, и сказал: Господи, Боже господина моего Авраама, пошли ее сегодня навстречу мне и сотвори милость господину моим Авраамом. Вот я стою у источника воды, и дочери жителей города выходят черпать воду. И девица, которой я скажу: наклони кувшин твой, я напьюсь, и которая скажет: пей, я и верблюдам твоим дам пить, вот та, которую ты назначил рабу твоему Исааку. И посему узнаю я, что ты творишь милость господина моим. Еще не перестал он говорить, и вот вышла Ревека, которая родилась от Вафуила, сына Милки, жены Нахора, брата Авраамова, и кувшин ее на плече ее. Девица была прекрасная видом, дева, которой не познал муж. Она сошла к источнику, наполнила кувшин свой и пошла вверх. И побежал раб навстречу ей и сказал: «Дай мне испить немного воды из кувшина твоего». Она сказала: «Пей, господин мой». И тотчас спустила кувшин на руку свою и напоила его. И когда напоила его, сказала: «Я стану черпать и для верблюдов твоих, пока не напьются». Бытие 24, 10 по 19. Я передал эту историю так, как о ней повествуется в книге «Бытие». Все так случилось, как молился об этом Елиезер. К колодцу пришла, чтобы почерпнуть воды, прекрасная девушка по имени Ревека, дочь Вафуила, сына Нахора и Милки, Авраамового брата. Бытие 11:29. В этой библейской истории есть много интересного, романтического, и потому у многих напрашивается мысль. Не является ли эта история поэтическим вымыслом? Однако существующие факты говорят, что история эта не может быть вымышленной. Она основана на фактах. А фактами этими были город Нахор, люди, существование которых подтверждает археология. Существовали все традиции и обычаи, о которых хорошо знал Елизар, что девушки придут за водой к колодцу. Знали об этом Вафуил и Авраам о существующих традициях и обычаях по отношению женитьбы или замужества, и потому в том, что Авраам послал не сына своего Исаака, а своего слугу Елиезера, чтобы он нашел невесту для Исаака, в этом не было ничего необыкновенного. Ведь так поступали и иные люди, и эти факты подтверждаются тоже найденными таблицами. Почему Вафаил, отец Ревеки, может верить человеку Елиезеру, которого он не знает, и видит его первый раз, и верит тому, что он рассказывал им о Аврааме. Он хочет сосватать Ревеку за Исаака, сына Авраамова, которого тоже никто из них не знали его и не видели лично. Правда, Елиезер одарил их дорогими подарками. Внушительным также были навьючены 10 верблюдов. И это тоже могло влиять в какой-то мере на их воображение. Но что если за всем этими ценными подарками кроется жених калека или какой-нибудь урод? Что даже такое личное и важное дело, как выбор для себя жены, отец его поручает не ему, а слуге Елиезеру? Спрашивается, почему отец и мать могли отпустить свою красавицу-дочь при таких загадочных и сомнительных обстоятельствах? Решались они отпустить свою дочь потому, что обычаи такие существовали, и в таком поступке ничего не было необыкновенного. Так поступали иные люди в это древнее время, и об этом говорят документы из существующих обычаев, найденный археологами. Критикам потому казалось все выдуманным в этой истории, потому что они были сынами настоящего века, в котором они жили, и потому не имели никаких сведений относительно того древнего времени и обычаев, в которых люди жили 4000 лет тому назад. Не зная ни законов, ни традиций, ни обычаев того времени, все то, что они не понимали, казалось для них сказкой. Однако в этой истории имеется много фактов, говорящих сами за себя. Например, город Нахор, о котором критики говорили, что он никогда не существовал. Они говорили, что Авраам и все истории и личности, связанные с его происшествиями, это лишь мифы. Немецкий ученый и критик Ветхого Завета, профессор, преподававший в трех школах, говорил, цитирую его слова о Аврааме, «Как о свободном творчестве бессознательного искусства». Конец цитирования. Хотя Фара, отец Авраама, и сам Авраам были жителями важного и весьма влиятельного языческого города Ура-Халдейского, то все-таки при раскопках этого города археологами, как, например, царской гробницы и храма Зиггурат или Вавилонской башни, никаких прямых документов, относящихся непосредственно к Аврааму, там не найдено. Но это и не удивительно, ведь Фара и Авраам в Уре были лишь обыкновенными гражданами этого города и не принадлежали к высшим кругам знати, о которых писалось бы в государственных актах. Но совершенно иная картина представляется о жизни Авраама после того, когда он эмигрировал из Ура в Хананскую землю и временно стал жить в Харане. За послушание Бог наградил Авраама большими благословениями, когда он согласился эмигрировать в Хананскую землю. Там он встает весьма влиятельной личностью, и его даже называют князем Божьим. Бытие 23.6. Дружбы Авраама ищут вожди племен, цари и военачальники, с которыми он заключает договоры взаимной помощи, как, например, с Авимелехом, царем Гессурским. Бытие 22. И потому о этом периоде жизни Авраама имеются многие документы, относящиеся непосредственно к нему и событиям, описанных в книге «Бытие». Документы такие были найдены при раскопках, проведенных в Харане, и при раскопке так называемого холма Нахора. Я продолжу о археологических документах, связанных с событий о Аврааме в следующей беседе. Желаю вам спокойной ночи. Пусть Господь благословит вас.